Дорогие ребята, сегодня мы начинаем чтение повести Леонида Нечаева о преподобном Сергии Радонежском. Азбука. Улица вся в густой траве-мураве и веселых белых ромашках. Цветы смеются, радуются идущим по улице братьям, боярским деткам Стефану и Варфоломею. Мальчики возвращались домой после учения. Стефан, старший брат, укорял Варфоломея за то, что тот опять не смог назвать наизусть все буквы азбуки. «Да знал же, вытвердил», — смущенно оправдывался Варфоломей. В синих глазах его стояли слезы. Обидно и досадно ему. Дома вроде помнит азбуку, а стоя перед учителем, забывает. «Да что тут забывать?» Горячился, размахивал руками Стефан. «Первая буква называется «ас», вторая — «буки», третья — «веди». Даже вон брат Петр совсем мало еще, а уже почти всю азбуку запомнил». Варфоломей вздохнул. «Вот так каждый день. Выучит азбуку, да забудет». Братья да товарищи по учению насмехаются. Учитель уж руками разводит. «Не знаю, — говорит, — как тебя и учить. Перед батюшкой с матушкой стыдно. Нынче батюшка опять бронить будет. И по делам». Всякий раз, когда батюшка бронит, Варфоломей просит у него и у матушки прощения. Жалко ему их. Никак не утешит он их успехами в учении. Варфоломей вытер слезы. Вот и дом. У распахнутых ворот на улице пасутся жеребята. Достав из холщовой сумки прибереженный кусок лепешки, скормил жеребятам с ладони. Прикосновение их мягких, нежных губ утешили Варфоломея. Он даже улыбнулся. Во дворе Стефан подозвал Петра и предложил поиграть втроем в догонялки. Петр тотчас погнался за ним. Варфоломей же подумал: «Пойду лучше в дом, помолюсь Богу, чтобы дал мне азбуку запомнить, да всю грамоту уразуметь». В детской опустился на колени перед иконой Пресвятой Троицы, прошептал: «Господи, дай мне грамоту эту. Ты научи и вразуми меня». И так стал просить Бога каждый день дома и в церкви. Учение все не давалось ему. Не мог он складно читать Писание, но молился неотступно, помня слова Господа и Бога нашего Иисуса Христа: «Стучите, и откроют вам». Жеребята пропали. Однажды жеребята ушли со двора, и отец отправил Варфоломея искать их. «Ты всегда подкармливаешь их, они скорее на твой голос отзовутся и тебя послушаются», — сказал отец. Вышел Варфоломей сначала к речке Ишне. Речка струилась тихо-притихо, как будто прислушивалась к остановившемуся на берегу мальчику. Водопойный спуск весь в затвердевших следах от копыт был пуст, и Варфоломей пошел назад, на другую сторону села. Там тоже, сколько охватишь глазом, широко и вольно раскинулись поля и дубравы. Ходил мальчик, звал, высматривал жеребят. Да вдруг видит, под большим дубом стоит незнакомый человек в черной одежде, вроде монах. Варфоломей всмотрелся в него. На груди у старца блестит серебряный крест. Значит, он монах-священник. Старец стоял и прилежно молился. Лицо у него было светлое, как у ангела. Варфоломей с почтительного расстояния низко поклонился старцу и только после этого приблизился к нему. Остановившись близ него, стал ждать конца молитвы. Молясь, старец смотрел на небо, и глаза его были полны слез. Наконец он перевел взгляд на Варфоломея и подозвал его к себе. «Благослови, отче!» — подступил Варфоломей, сложив руки под благословение. Старец, благословляя, перекрестил его и спросил: «Что ищешь или чего хочешь, чадо?» Варфоломей тотчас доверился божественному старцу. «Больше всего хочу я научиться грамоте. Отдали меня учиться, и очень тяжело у меня на душе из-за того, что учусь и никак не могу ничего понять из того, чему учит меня мой учитель. Ты же, Отче Святый, помолись обо мне Богу, чтобы я уразумел грамоту». Старец поднял лицо к небу, помолился и, достав из кармана что-то похожее на небольшой кусочек белого пшеничного хлеба, подал Варфоломею. «Открой уста твои, прими это и съешь. Это тебе дается знак благодати Божией и разумения Святого Писания. Хотя и кажется малым то, что тебе дается, но велика сладость вкушения его». Варфоломей съел поданный ему кусочек. Он был сладок, как мед, и даже слаще. Старец же говорил, что слаще меда – слова Божии. И Варфоломей подумал, что под видом белого хлебца старец дал ему отведать сладость самих Божьих слов, самого Священного Писания. И еще старец сказал Варфоломею: «А о грамоте, чада, не тужи. Знай, что с этого дня дарует тебе Господь способность к грамоте, притом лучшую, чем у братьев и сверстников твоих». Поблагодарив с поклоном Бога и посланного им дивного старца, Варфоломей осмелился спросить: «Святые отчи, не посетишь ли наш дом?» К радости Варфоломея старец согласился, и они пошли в село. «А про жеребят-то, про жеребят забыл?» — спохватился по пути Варфоломей. Но старец успокоил его, сказав, что Бог о его жеребятах уже позаботился. «Главное — Бога искать и любить, а все остальное — Бог сам поможет найти», — поучал старец. Родители Варфоломея, Кирилл и Мария, с почетом приняли старца-странника и пригласили его к столу. Прежде же вся боярская семья и старец пошли в моленную и встали на молитву. Здесь старец благословил Варфоломея, и Варфоломей, к великому удивлению родителей и братьев, стало легко и складно читать Священное Писание. «Вот», — сказал старец, — «теперь вы видите, что Святая Троица открыла вашему чаду ум, чтобы разуметь Священное Писание». «А ты, чада», — повратился старец к Варфоломею, — «всегда благодари Святую Троицу за то, что научила тебя читать Священное Писание, и будешь потом сам учить других понимать божественные слова». С тех пор Варфоломей больше всего полюбил читать божественные книги и молиться в церкви, дома и в любом месте, где бы он ни был. Чтобы выразить свою любовь и благодарность Богу, он стал питаться только хлебом и водой. А сладостями, которыми его угощали, лакомил жеребят, говоря им: «Хорошо, что вы по Божьей воле ушли тогда со двора. Я ведь потому и встретил в поле божественного старца и научился читать. И хорошо, славные наши жеребятушки, что потом вы по Божьей воле воротились домой». Гроза. Однажды под вечер на село надвинулась грозовая туча. Из окон боярского дома видно было, как почернела речка, как заметалась под ветром тонкая березка у ворот. Люди попрятались по домам. От удара грома сотрясалась земля. Боярыня Мария в страхе усадила деток — Стефана, Варфоломея и Петра — на пол в угол горницы, и сама тоже села, обнимая их, закрывая собой своих птенчиков. «Да сядь и ты, батюшка, с нами на пол, схоронись от грома молнии», — говорила она мужу Кириллу. «Вон как громыхает! Свят, свят, свят!» Перекрестилась она в страхе, и вслед за ней перекрестились и дети. Кирилл, сидя под стеной на лавке, глядел, крученно себе под ноги. «Страшнее грозы, злые татары!» Тяжко вздохнул он. «Уж возим им дань, возим. И серебро, и меха дорогие, и бочонки меда. Все им мало. Сколько раз их всадники лютые налетали на нас, последнее добро у нас отбирали, людей в рабство уводили, скот угоняли. Совсем мы обеднели, обнищали». Кирилл глянул в волоковое оконце. Над озерной стороной то и дело огненной змеей извивалась молния. Совсем ведь недавно безбожный хан Конча пограбил нашу землю. «А уж вон рать Ахмыла подступает», — продолжал тужить Кирилл. «Опять церкви Божии пожгут, дома пограбят, попалят, христианский народ стрелами подстреляют, саблями посекут. И жеребятах наших угонят», — жалобно спросил младший сын Петр. «И жеребятах, сынок», — вздохнул Кирилл. Петр заплакал, а Мария крепче прижала к себе деток. Запричитала. «Что же с нами-то будет? А у меня уж который день от страха хлеб в горло не идет. А ну, как заберут наших деточек злые татары!» Кирилл сокрушенно светил голову, повторяя. «Что делать? Бежать, как иные, в леса?» Варфоломей поднялся с пола. Подсел к отцу на лавку, обнял отца. Сифон тоже подсел к отцу, прижался к нему. «Помолитесь, детки», — тихо сказал отец, положив ладони им на головы. «Детская молитва до Бога доходна. И мы с матушкой помолимся, и все наше село Варницы помолится, и Ростов город тоже». Весь вечер громыхало и полыхало над селом, над городом Ростовом, что стоял поодаль на берегу озера. Ни одна молния, к счастью, не ударила ни в чью усадьбу. К полночи гроза стала отодвигаться в заозерную далекую лесную глухомань. Стоя на вечерней молитве, семья боярина Кирилла слушала слова молитвы, которую читал Варфоломей. «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, и добежат от лица его ненавидящие его, яко исчезает дым, да исчезнут». Жители Варниц дни и ночи проводили в молитвах, прося у Бога спасения от беды неминучей, от рати Ахмыловой. Молились и в домах, и в церкви. Молился неотступно и стар, и млад. И вот однажды в полдень по улице промчался всадник, крича. «Отошла рать Ахмылова! Отошла!» Люди в домах и на улице падали на колени, благодаря Бога и проливая слезы радости. «Чудо свершилось, детки, по воле Божьей!» — повторял в умилении боярин Кирилл, обнимая Стефана, Варфоломея и Петра. «Отвел Бог грозу! Отвел рать Ахмылову! Исчезли враги, как исчезает дым! Все может Бог наш крепкий!» Переезд. И все же жители ростовской земли, и бояре, и простые люди разбегались. Кто на лошадях на повозках, кто пешком. Уезжали и уходили уже не от злых татар, от своих же, от московских людей. Обежал московский князь Иван Калита ростовских бояр. Пришли из Москвы его воеводы с отрядом, стали грабить Ростов город, жителей мучить, в цепи заковывать, да отбирать серебро и все добро нажитое. Собрался к отъезду и боярин Кирилл с семьей. За день до отъезда Варфоломей отпросился побывать в последний раз в храмах города Ростова. Путь был недалек, версты 3-4. Помолился в соборе Успения Пресвятой Богородицы, в каждом храме. А обратно шел, увидел, как московские люди старого боярина вниз головой повесили, как с крыльца шубы боярские к себе на повозку кидали. И услышал, как боярыня, упав лицом на землю, рыдала, говоря: «Родненькие, что же вы с нами безвинными делаете? Али Бога не боитесь?» «Родненькими мучителей своих называет», — заметил Варфоломей. «А они точно не слышат. Точно сатана им несчастным слух закрыл, чтобы безжалостно злое дело творили». Опустив голову, возвращался полевой дорожкой в родные Варницы. «Не так надо жить, не так», — думал он. «В Евангелии заповедано: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Господи, научи нас любить друг друга». На завтра уезжали. Во дворе перед распахнутыми воротами стояла груженная домашним скарбом повозка, запряженная в нее лошадью. Вся семья стояла у повозки. «Прощай, родительское гнездо», — со слезами на глазах сказал боярин Кирилл и поклонился родному дому. «Хлеба у нас не стало, московский князь нас притесняет, гонит нас нужда в далекий край, на новое место. Господи, не оставь нас своей милостью в лесном Радонежском краю». Помолились. Все поклонились опустевшему дому. Матушка заплакала в голос, запричитала. «Ох, горе нам, горе!» Под ее плач тронулась повозка, заскрипели колеса. Петр, как самый маленький, сидел на узлах на повозке. Сам Кирилл вел лошадь под узцы. Матушка, Сифан да Фарфоломей шли позади. «Прощай, речка Ишня! Прощай, улица в ромашках! Прощайте, родные варницы, навеки!» Свежая вода в прохладной кружке, свежий воздух чистый, как стекло, звук рубанка и большие стружки плотника, святое ремесло. Преподобный отче Сергий снова кротким знаком света и любви, знаком воскрешающего слова, землю русскую благослови. Знаком воскрешающего слова, землю русскую благослови.